Глава 10. Лавина червей. Премьера студенческого мюзикла проходила при полном зале. В кинотеатре «Антарес» яблоку было негде упасть. Лиза Зверева, игравшая мужскую роль, стояла на сцене в красивом камзоле, расшитом золотом и серебром, освещенная ярким светом софитов, и, радостно улыбаясь, кланялась публике. Ее и других актеров приветствовали бурными аплодисментами, некоторым исполнителям вручили по огромному букету цветов. Незаметно восторженная толпа, стоявшая в проходах между рядами, рассеялась. Аплодисменты начали постепенно стихать, потом прекратились вовсе, и Лиза вдруг увидела, что к сцене идет шериф Владимир Мезенцев в полицейской форме. За ним следовали Борис Макарский и Виктор Шилов. Все трое поднялись на сцену и направились прямо к ней, бесцеремонно расталкивая других артистов. «Думала, мы ничего не узнаем», — ухмыльнулся шериф, приближаясь. «Все тайное рано или поздно становится явным, деточка». Лиза не успела и рта раскрыть. На глазах у потрясенной публики и участников мюзикла Борис Макарский грубо заломил ей руки за спину, а Виктор подал ему стальные браслеты наручников. Мгновением позже Лиза ощутила на запястьях ледяной металл. «Что вы делаете?» — возмутилась она. «Арестовываем убийцу», — спокойно ответил ей шериф. «Нет!» — испуганно вскрикнула Лиза. «Мы не виноваты, это вышло случайно, пожалуйста, не надо!» Но ее грубо стащили со сцены и мощными тычками погнали по проходу между рядами, а зрители снова неистово зааплодировали, но на этот раз полицейским, совершившим задержание опасной преступницы. Лиза на ходу обернулась и увидела испуганные взгляды друзей, следивших за ней со сцены. Среди артистов был и Тимофей. Он тоже не сводил с нее потрясенных глаз, не мог поверить в происходящее. Рядом с ним стояла Ирина Зверева и довольно улыбалась. Лиза вздрогнула и мгновенно проснулась, дрожа всем телом. В комнате стоял полумрак. Солнце за окном только поднималось из-за горизонта. Простыня намокла от пота. Поняв, что это лишь кошмарный сон, Лиза обессиленно откинулась на влажную подушку. Уснуть она больше не смогла. Просто на то, чтобы успокоиться, понадобилось почти полчаса. Но сколько так еще могло продолжаться? Нужно было что-то срочно предпринять, а иначе и постоянное беспокойство и в самом деле сведет ее с ума. Шантажист требовал, чтобы они с Олегом поженились. Поначалу мысль о предстоящем замужестве казалась ей настоящим сумасшествием, но теперь Лиза поняла, что им придется исполнить это странное желание. Может, тогда шантажист наконец оставит их в покое. Утром, когда все обитатели особняка еще спали, Лиза выскользнула из своей комнаты и тихонько постучала к Олегу. Парень открыл почти сразу. Он был в спортивном костюме и кроссовках, словно собирался совершить утреннюю пробежку. «Что мы теряем?» — тихо спросила Лиза. «Ничего. Если он отстанет от нас, я готова оформить с тобой фальшивый брак, но только в строжайшем секрете от всех остальных, чтобы никто ничего не узнал». «Уверена в этом?» — на всякий случай переспросил Олег. «Да. Сделаем пару снимков в ЗАГСе и отсканируем ему свидетельство о браке. А затем, когда все это прекратится, быстренько оформим развод». «Ты поверила, что шантажист так легко отступит?» — с сомнением спросил Дубровский. «Посмотрим. Но это требование мы вполне можем выполнить. Ты говорил, что в особых случаях брак могут оформить очень быстро?» «Я все улажу», — пообещал Олег. «Об этом не беспокойся». Ну, хоть о чем-то Лиза теперь могла не беспокоиться. Тимофей начал день с утренней пробежки, чего не делал уже почти 3 недели. Встав пораньше, он натянул спортивную форму, сунул в уши наушники и выскользнул из комнаты, пока Димка и Стас еще спали. Или делали вид, что спят, ведь он видел, что оба не сильно хотят с ним общаться. Да и черт с ними. Он вышел на пустой стадион Академии, включил плеер и припустил по беговой дорожке, постепенно набирая скорость. Стояла почти нулевая температура. Изо рта вырывались облачка пара. Хорошо, что он не ощущал холода. Искусственная трава на футбольном поле покрылась синим и блестела в лучах восходящего солнца, будто была сделана из стекла. В корпусах академии стояла тишина. Даже свет в окнах еще не горел. Обычное утро обычного дня. Однако Тимофей больше не ощущал себя здесь своим, как, впрочем, и дома, в городе. Изменилось отношение к нему учеников, да и некоторые преподаватели поглядывали на Зверева с таким странным выражением, что ему становилось не по себе. Сенсей Канто просил его потерпеть, обещал, что вскоре все вернется в прежнюю колею, но сколько еще можно ждать, ловя на себе настороженные взгляды окружающих? Сделав 10 кругов, Тимофей вернулся в мужской корпус. Димки в комнате уже не было. Он успел не только одеться и заправить постель, но и скрыться в неизвестном направлении. Стас Кощеев в одних трусах чистил зубы. Заметив Тимофея, он молча закрыл дверь ванной комнаты. Зверев дождался, когда тот освободит ванную, затем направился в душ. Когда он вышел, Стаса в комнате тоже не оказалось. «Вот и пообщались», — вздохнул Тимофей, надевая ученическую форму. Если учесть, что Стас и Алиса скрываются в академии от преследования огненных волков, можно представить, что они сейчас испытывают. И все же могли хоть изредка перекинуться с ним словом, а не делать вид, что его нет. Они будто считали его предателем, который при первом удобном случае сдаст брата и сестру своим сородичам. Пока он одевался, позвонила Лариса Аркадьевна. «Доброе утро, Тимофей!» — поздоровалась она. «Руководство музея просит меня направить нескольких крепких парней для монтажа новой выставки. Я сразу вспомнила о тебе. Ты не будешь возражать?» «А что нужно делать?» «Перетащить из одного зала в другой несколько витрин. Возможно, еще какая-то работа. У вас сегодня вечером репетиция, но, думаю, вы успеете». «Хорошо», — недолго думая, согласился Тимофей. Все равно у него не было других планов на вечер. Лариса Аркадьевна поблагодарила его и повесила трубку, а Зверев отправился в лабораторию зельеварителей. Первое занятие старших групп проходило сегодня именно там. Многие ученики уже заняли места за своими столами, другие еще только собирались в просторной аудитории. Стас Кощеев сидел рядом с Алисой, Женя Степанова с Луизой Соловьевой, Димка занял место возле Карины. Когда Тимофей вошел, Трофимов даже не взглянул в его сторону. Зато уставились все остальные. Милана Поветруля и ее новые подружки из группы «Оракулов» тут же принялись шептаться и ехидно хихикать. Антон Седачев и Сергей Бельцев хмуро наблюдали, как он осматривается по сторонам в поисках свободного места, и их взгляды не предвещали ничего хорошего. Пусть себе смотрят. Тимофей никого не боялся. Сам он никогда не нападет, но если кто-то к нему полезет, сумеет дать достойный отпор. Седачев в этом уже убедился. Может, извлечет хоть какой-то урок. Почти все расселись парами. Только Маша Конева, глава театрального кружка, сидела одна за самым крайним столом. — Не возражаешь? — спросил у нее Тимофей, приближаясь. — Конечно. Садись. Маша подвинулась и убрала свою сумку с книгами под стул. — Так давно тебя не видела? «Я отсутствовал несколько дней». «Да, я слышала. Это все просто ужасно», — затараторила Маша. «Не представляю, как ты еще держишься». Тимофей тут же пожалел, что сел рядом с ней. Но зато она не отказывалась разговаривать с ним и проявляла искреннее участие, хотя они никогда не были близкими друзьями. Маша все болтала и болтала. Тимофей выложил на стол рабочую тетрадь и тут понял, что забыл ручку в комнате. «У тебя запасной ручки не найдется?» — смущенно спросил он. «Что?» — осеклась Маша. «Прости, нет». «Держи!» — у Тимофея над плечом вдруг возникла блестящая авторучка. Обернувшись, он увидел Клима Поликутина, сидевшего позади. «Спасибо!» — поблагодарил Зверев. «Если хочешь, можешь оставить себе!» — улыбнулся Клим. «У меня еще много!» Тимофей молча кивнул. «Похоже, не все ребята от него отвернулись. Это радовало!» В лабораторию вошла Настя Ведунина в сопровождении Степы Лишеева. Оба тут же направились к своим шкафчикам, расположенным у большого окна. В кабинете зельеварения у каждого ученика был собственный шкафчик, где хранились учебники, реактивы и особые приспособления для создания различных зелий — реторты, пробирки, мензурки особой формы, свитки с простейшими заклинаниями. «Сейчас начнется потеха», — с неприятной улыбкой сказала Милана Поветруля, пихнув локтем одну из своих новых подруг. «Глядите в оба». Девчонки тут же достали мобильники и принялись снимать все происходящее на видео. Ребята расставляли на своих столах пробирки и флаконы с разными порошками, готовились к началу урока, кто-то листал толстые учебники, повторяя формулы и заклинания. Настя и Степан, не обращая внимания на остальных учеников, негромко разговаривали, стоя возле своих шкафчиков. Вскоре в лаборатории появился и Анатолий Сергеевич в старомодных очках пенсне и неизменном халате, когда-то белом, а сейчас покрытым пятнами всех цветов и размеров. Он поднял голову и щелкнул пальцами. С потолка палился приглушенный голубой свет. Там висел муляж Солнечной системы, его планеты начали мерно светиться и пришли в движение, вращаясь вокруг искусственного Солнца. «Увидимся сегодня вечером после репетиции», — спросила Настя Степан. «В Антарес новый фильм привезли. Как раз успеем на сеанс после того, как Дубровский нас отпустит». «Посмотрим», — уклончиво ответила Ведунина. «Нам столько задают в последнее время, что я почти не вылезаю из библиотеки». Антон Седачев и Сергей Бельцев странно переглядывались с Миланой, которая с ума сходила от нетерпения. Тимофей тут же понял, что эти поганцы снова что-то задумали. Настя повернула колесико кодового замка на дверце шкафчика, затем потянула его на себя. Задвижка щелкнула и поддалась. Дверца распахнулась так, словно что-то выбило ее изнутри. Из шкафчика, висевшего на уровне Настиной груди, повалилась склизкая, зловонная, шевелящаяся масса на руки, ноги, одежду, туфли. Настя испуганно вскрикнула и отпрянула. Но из шкафчика продолжал литься поток живых земляных червей. Милана и ее подружки едва не задохнулись от хохота, снимая все на телефоны. Настя с ужасом смотрела на извивающуюся червей, которые покрыли ее новые туфли, пол, полки с книгами в шкафчике. Со всех сторон послышались смешки. Они звучали все громче и, наконец, переросли в хохот, а громче всех смеялась Поветруля. Неподалеку загибался от смеха Антон Седачев. «Кто это сделал?» — злобно крикнул Степа, оглядывая аудиторию. «У кого ума хватило?» «Действительно, кто?» — нахмурился Анатолий Сергеевич. — Кого заставить наводить порядок в лаборатории? — Может, это она сама? — с торжествующей улыбкой спросила Милана, глядя на растерянную Настю. — Решила в очередной раз привлечь внимание к своей жалкой персоне? Или развела червей, а потом забыла об этом? На твоем месте я бы почаще наводила чистоту в шкафу. Ее свита услужливо хихикала, жадно ловя каждое слово Поветрули. Настя брезгливо стряхнула с одежды налипших червяков. По щекам девушки градом потекли слезы. «Впредь не будешь мне перечить», — одними губами произнесла Милана и гадко улыбнулась. Не в силах терпеть, Настя закрыла лицо ладонями и бросилась к выходу из лаборатории. Степа побежал за ней. «Ну, хватит!» — прикрикнул на остальных учеников Анатолий Сергеевич. «Посмеялись и будет!» «А я еще подумаю, кого заставить все это убирать!» Смех в лаборатории тут же оборвался. Настя выбежала в коридор, сбрасывая с себя червяков, и уже там горько разрыдалась. Подоспевший Степа положил ей руку на плечо и мягко сжал. «Просто не верится!» — выдохнул он. «Это точно дело рук Поветрули и Седачева!» «Она меня ненавидит!» — громко всхлипнула Настя. «Она и все ее дружки и подружки, как они смеялись! А теперь еще и видео в интернете выложат! Какой позор!» «Жаль, что вещи и сестры их не прикончили!» — жестко выдохнул Степан. «Нам жилось бы здесь куда легче». «Что ты такое говоришь?» — разволновалась Настя. «Нельзя даже думать об этом». «А им можно так над тобой издеваться?» — возразил Лишеев. «И над другими учениками. Они никому проход не дают, ко всем цепляются. Уважают лишь тех, кто может дать им отпор». «В каждой школе есть такие. От этого никуда не деться». «А может, пора поставить их на место?» Настя, перестав плакать, удивленно взглянула на Степана. — Ради тебя я готов на все, что угодно, — серьезно сказал Лишеев. — Только скажи. — С ума сошел? — испугалась Настя. — Оставь их. Не надо ему подобляться. — Знаю, — нахмурился Степа. — Но иногда так хочется показать этим мерзавцам, что и мы на что-то способны.